А вот с Лешиком у него этого не получилось. Маленький человечек оставался единственным существом в доме, которое никак не хотело признавать исключительность Мурзика. Коту не нравилось независимое поведение Лешика, и он решил его проучить. Пусть знает, кто в этом доме хозяин. И вот, как-то раз, когда все спали, он подкараулил Лешика при входе в кухню. В вечернем лунном свете кот, ощетинившись и рыча, со скаленными клыками выскочил прямо перед человечком и молниеносно получил в нос резинкой от подтяжки. Как же ему было больно и обидно! Даже слезы брызнули из глаз. Получить резинкой в нос – это вам не шутки. И главное, за что? Сокрушался Мурзик, жалуясь всем вокруг на своем кошачьем языке. Самому-то ему его выходка казалась вполне безобидной. В следующий раз Мурзик решил использовать для мести привычку Лешика заглядывать всюду, где есть хотя бы маленькая щелочка. Вы ведь знаете, ребята, что в любой квартире существует так много интересных мест для маленького человечка. Всякие тумбочки, шкафчики, ящички, шкатулочки так и влекут своим таинственным содержанием, так и манят к себе, особенно когда взрослых нет рядом. Так вот, Мурзик нарочито шумно подошел к холодильнику, открыл его, хитро осмотрелся вокруг и сделал вид, будто ищет там свою любимую рыбку. Мыши, всегда инстинктивно наблюдавшие за котом, заметили нечто необычное в его поведении и предупредили Лешика, что кот, по всей видимости, что-то затевает. Человечек незаметно подкрался поближе и сунул кончик пушистого рыжего хвоста своего неприятеля в щель открытой дверцы холодильника. Потом, будто бы не замечая кота, прошел мимо и прикинулся, что собирается залезть в холодильник, уже потянувшись туда ногой. И Мурзик потерял бдительность, одураченный своим маленьким соседом. Как только кот решил, что Лешиков уже внутри холодильника, он тут же захлопнул дверцу, моментально почувствовав, что вместе с ней прихлопнул и свой хвост. И каково же было его изумление, когда Лешиков, как ни в чем не бывало, прошагал мимо него все с теми же привычными вопросами. «Как дела? Как здоровье?» Открыть дверцу холодильника Мурзик сам не смог, как ни старался. Не пускал зажатой дверцей хвост. Так он и просидел до утра, пока бабушка, долго ахавшая потом над заключениями своего любимца, не полезла в холодильник за маслом и не освободила бедного узника. Хвост у кота еще долго болел, его кончик вскоре облез и выглядел так прискорбно, что своим видом навел хозяев на мысль, будто у Мурзика блохи. Они терли его специальным кремом, мыли противным вонючим шампунем, мазали всякими лекарствами. А самое печальное, перестали брать кота на руки, боясь какой-нибудь заразы. «Ну погоди же», — шипел оскорбленный да нельзя кот в адрес Лешика. «Ты у меня еще попляшешь!» Как видите, терпение кота было на пределе, и он решил показать всем в доме, что с ним так шутить нельзя. А то ведь и мыши уже стали задирать носы. А самая маленькая из них – Банечка. Как-то раз, проходя мимо него с печеньем в зубах, не разжимая зубов, чтобы не выронить лакомство, сказала: «Если только ты меня тронешь, я скажу Лешикову, ясно?» «Ну все», — подумал Мурзик, — «мое терпение лопнуло». Мышку, однако, он трогать не стал, только зашипел на нее. Нет, вы не подумайте, что он испугался. Просто она была еще слишком маленькая, чтобы принимать ее всерьез. Да и лень ему было за ней гоняться. А Лешик, случайно видевший всю эту сцену с начала и до конца, только улыбнулся на грозный Мурзиков вид. Ему понравилось, что кот не попытался съесть маленькую мышку. Значит, не все еще потеряно. Значит, не такой уж он и злой, этот Мурзик. А в это время рассерженный и разобиженный кот сидел и думал о том, как ему жить в этом доме дальше. До чего дошло? Мыши ему угрожают. Пугают каким-то Лешиком. Нет, это просто неслыханно. И Мурзик, поразмышляв, вынес Лешикову приговор. Раз все гениальное просто, то нечего мудрить, решил кот, слегка поморщившись. Он просто-напросто съест этого наглеца, и делу конец. А врачи пускай потом разбираются, почему вдруг у него заболел животик, и почему он плохо играет и бегает. Дело было за малым. Придумать, как именно ему поймать и съесть этого самого Лешика. Для начала надо нагулять аппетит в течение дня, подумал Мурзик. А вечером вместо ужина я им и закушу. Приняв такое важное решение, кот приготовился к изнурительному, на его взгляд, голоданию. Строя варианты мести и мысленно наслаждаясь мечтами о том, как именно он проглотит маленького человечка, он вел себя на удивление тихо и выглядел очень сосредоточенным. Даже бабушка Нина, хлопоча на кухне, спросила его: «Что это ты, Мурзик, такой задумчивый сегодня? Не играешь, не бегаешь. Не заболел ли часом?» Однако Мурзику было не до праздных разговоров. Не съев почти ничего на завтрак, ну, разве только сосиску и глоточек молочка, разве это пища для кота? И, можно сказать, пропустив обед, если, опять же, не считать немного супа с мясными фрикадельками, он терпеливо ждал ночи. И ночь, наконец, наступила. Лешиков же, по привычке наблюдая за поведением Мурзика, заметил что-то странное в его приготовлениях и решил проверить свои подозрения. Вечером, стащив с еще неубранного после ужина стола стручок жгучего красного перца и о чем-то договорившись с Банечкой, он ненадолго скрылся у себя в подвале. А из подвала появился уже с чучелком, который он смастерил из перца и одел в свои штанишки, рубашку и шапочку. Затем он прислонил чучелка к ножке стола в гостиной, где любил лежать кот, и раскрыл перед ним брошенную папой Ларионом газету. Со стороны можно было подумать, что маленький человечек стоит, оперевшись о ножку стула, и увлеченно читает интересную статью. Настоящий же Лешиков спрятался за ножкой стола и подал знак Банечке. Мышка со всех ног помчалась мимо кота в сторону прихожей, громко пища. «Лешиков, быстрее, быстрее, пойдем на улицу, я тебе что-то интересное покажу!» Мурзик понял, что надо действовать быстро, иначе его недруг скроется, и шанс отомстить ему будет упущен. Кинувшись навстречу мышке и не успев задуматься, почему стоящий возле стула человечек не реагирует на его шумные прыжки, кот сомкнул челюсти на чучелке. В тот же миг, краем глаза, он заметил настоящего Лешика, который спокойно стоял со скрещенными на груди руками и с осуждением взирал на кота. Одновременно пасть Мурзика пронзительно обожгло перцем, язык сильно защипало, из глаз брызнули слезы, шерсть непроизвольно встала дыбом, а из гортани вырвался непонятный хриплый звук. Мурзик метался из стороны в сторону с громким мяуканьем и шипением, бегал из одной комнаты в другую, не давая никому из домашних уснуть и пугая их своим взъерошенным видом. Такое поведение кота, обычно спокойного и ласкового, вызвало общий переполох. Бабушка сказала, что он, наверное, заболел, поскольку и днем вел себя странно, почти ничего не ел, не давал себя приласкать. Не выдержав, наконец, ночного шума, папа выставил кота из дома в сад, и его ужасные крики долго еще разносились далеко вокруг, пугая соседей, людей и животных. Только к обеду следующего дня Мурзик вернулся домой, а вечером, утомленно лежа возле дивана в гостиной, он услышал привычное задорное «Как здоровье? Как дела?» и увидел, что мимо него, как ни в чем не бывало, прошествовал Лешек.